396. Также очень важен вопрос, долго ли сохраняются наслоенные мысли на предметах. Можно заметить, что иногда они сохраняются веками. Иногда для лучшего сохранения таких наслоений употреблялись сплавы металлов. Такая попытка заслуживает внимания. Она показывает, насколько люди были ученые, нежели можно представить. Крайности быта были велики, но в лучшем случае восхождение мысли было блестящим.